Я жить хочу, как учишь ты, примерно, свято, непорочно, чтоб каждый день нести плоды любви и верности бессрочной. Я жить хочу, как учишь ты, для ближних жертвовать собою, и если просит кто воды, дать неленивой рукою. Я жить хочу, как учишь ты, быть светом чистого сияния для тех, кто в вервях суеты влачат свое существование. Я жить хочу, как учишь ты, согласно здравому учению небесной вечной чистоты и быть послушной наставлением. Я жить хочу, как учишь ты, во всем, как ты, я быть желаю, Бог милосердия, доброты, веди меня к просторам рая, чтоб там, склонясь перед тобой, сказать могла я, не робея, благодарю, Спаситель мой, что жизнь моя была твоею. Аминь.